Смотри, небо вольно интерпретирует небеса. Светятся плечи, на нет зашли голоса. И славно. И старость в костлявых лесах потерялась. Исчадие славы пытаются мыслить изрядно. Лукавит канал, луна в облаках изощрялась. Мы снова в анналы войдем, как ни глупо. И снова лукавят каналы. И прячутся люди и строчки в колоннах и огневых долговременных точках. Okay, this is so hot. This is Brown from 8464. Following on the DCT westbound. Sad exit 5. 7-4, having highway 3 units. Highway 3 units. Clear 1, go ahead on that. Southbound. Thank you.